запутан, липкая паутина. Руки словно в клею. У тебя нет моего постера. Вместо обоев наклей меня. Каждое утро просыпаться со мной. Каждый день я буду смотреть на тебя, но лишь солнце. Впустишь комнату, меня не станет. Я засохну и осыплюсь в пыль. Всего меня в пыль, всего меня в пыль. Всего меня в пыль, всего меня в пыль. Всего меня в пыль, всего меня в пыль.